Здрасте. Здрасте. Как ваши дела? А кто это? А это Нинстеп. А? Нинстеп. Не слышу! Нинстеп. Кто? Да Нинстеп. Не слышу. Нинстеп. Не слышу. Это один человек, Нинстеп говорит. Нинстеп. Что? Нинстеп. Ну это че. Что? Это... Как ваши дела? Кто говорит? Петя. А? Из 218-й. И что тебе нужно? А как ваши дела? Вы для меня кислоту приготовили? Кислоту приготовили? Я к вам сейчас приду. Чего приготовила? Кислоту. Приготовила. А я сейчас к вам подойду сейчас вот с тортиком. А! Я сейчас с тортиком к вам подойду. Не слышу, ребёна мать! Я к вам с тортом подойду. Тортом? Жри сам его. А почему? Ещё отраву туда захуячишь. Я хочу с вами подружиться, Валентина Петровна. Да что ты? Да. Так я вам и поверила. Да вы меня позавчера заливали водой. Да ты подо мной, блядь, не живёшь. Живу. Нет, подо мной не живёшь. А, кстати, вот тут колбасу вам приносить? Вы заказывали же колбасу вроде, да? Блять, ебаный, научись говорить, чтоб понятно было. Да вы колбасу заказывали? Колбасу заказывали? Чего заказывала? Колбасу! Жри сам! Да. Можно его спросить? Можно вопрос? Вопрос можно, ебаный? С шуршунками не беседую. А вы плюхи курите? Вы плюхи курите? Не ваше дело. У вас дома есть плюхи? У вас дома есть плюшки есть? Чего есть, блядь? Плюшки. Плюшки у вас дома есть? Чего, блядь? Плюшки у вас дома есть? Чего, блядь? Плюшки. Чего, блядь? Плюшки. Чего, ёбаный? Плюшки! Какие плюшки? Такие плюшки. Твёрдые такие. Твёрдые. Ну что, блядь, из Америки звоните, нихуя не слыхать. Ты из Рослова, блядь. А вы откуда? С Москвы. А вы с Москвы? Вы в Москве живёте? В Москве. Можно к вам в гости прийти? Нахуя ты сдался? Ну можно чаю попить? В доту давайте поиграем. Чайку захотел? Да, чай. У тебя чая нету? Нет, нету. Я в сарае живу. А будете в доту играть? Пошел нахуй. Почему? Валентина Петровна. Да. А у вас винчестер есть? Чего, блядь? Винчестер. Чего, ёбаный? А, не, ладно, забудьте. По какой у вас Windows? Windows! Windows какой? Какой, блядь, Windows? А вы живете в доме или в квартире? В доме живете или в квартире? Иди нахуй, где я живу, не твое дело. А у вас это... есть муж? Есть! Как вы трахаете? Да? Было дело? Валентина Петровна, вы на связи? Валентина Петровна. О! О, кабан. Да. А вы фотошопом пользуетесь? Чего? Фотошопом пользуетесь? Чего, блядь, нихуя не слыхать! Фотошопом пользуетесь? Куда хожу? Фотошопом пользуетесь? Фотошоп. Чего, блядь? Фотошоп. Карандашом? Нет, фотошоп. Фотошоп. Нихуя непонятно, блядь. Ёбаный. А вы ВКонтакте есть? Чего, блядь? ВКонтакте есть? Чего, Елена, мать? ВКонтакте, социальные сети. Какой ВКонтакте, блядь? ВКонтакте заебутся, блядь. Любите мармелад? Мармелад любите, нет? Люблю! Давайте я вам сейчас принесу. И мы чаю попьем. Давайте, блядь. Ну, да скажите адрес. Адрес скажите. Живи сам. Почему? Я хочу вас угостить. Давайте встречаться. Алло, кабан, я на связи. Наталья Петровна. Валентина Петровна. Да. Чем вы занимаетесь? Да, чем занимаетесь? Не ваше дело. А почему не наше? А вот тут... почему ваше? Вот мне тут с банка звонили, сказали, что... Точнее, не с банка, мне звонил Павел Дуров, это с ВКонтакте, он администратор, и говорил, что вы взломали сайт ВКонтакте. Чего? Вы взломали сайт ВКонтакте.ком. В каком ВКонтакте, блядь? У вас есть дома компьютер? Нету. Нахуя сдался. Валентина Петровна, а вы удава душите? Удава? Да. Что, я охуела, что ли? Не знаю. Может, ты спишь с удавом, блядь? Раз любишь, завел. А, Валентина Петровна, а сколько будет 150 плюс 150? Сам посчитаешь. Ну скажите, пожалуйста, я не знаю, я не грамотный. Сколько будет 150 плюс 150? Не знаю, блядь. Ну скажите, пожалуйста, ну просто я уроки делаю. Скажите, сколько будет 150 плюс 150? Да это нелегко. 150. Ну я не могу посчитать, сколько будет. Скажите, пожалуйста. Да, все уже. И что, уже? Что, раскинул? Нет, бабло закончилось. Сколько ты положил? 70, по-моему. Барабан, ты все слышал? Да. Как она сказала? Никита сказала, а вы удава душите? Какого удава? Ты, блядь, с удавом, может, спишь? А что-то она сказала, какое мое хуево дело? Или что-то она такое сказала? Да, что-то такое. Я, короче, это все снимал, я сейчас это все... Только в ВКонтакте не выкладывай, блядь, у меня голос тупой там. Да, почему с ВКонтакте? Или переделай. У меня голос там тупой получается. А может Пэра, быть... ты зашел?